главнокомандующим сухопутными силами, разрешил этот вопрос. «Руденко, значит, вы не отрицаете, что еще в мае, более чем за месяц до войны, уже был запроектирован документ об уничтожении русских политических и военных работников? Вы не отрицаете этого?» Кейтель: «Нет, я не отрицаю этого. Это было результатом тех распоряжений, которые были доведены до сведения и письменно разработаны генералами в данном документе». Руденко: «Подсудимый Кейтель, я вас спрашиваю о приказе, изданном для подавления освободительного движения в оккупированных областях. Это приказ от 16 сентября 1941 года, номер СССР-98. Вам вчера ваш защитник показал этот приказ. Я вам напомню одно место из этого приказа. Там говорится: чтобы в корне задушить недовольство, необходимо по первому поводу незамедлительно принять наиболее жесткие меры, чтобы утвердить авторитет оккупационных властей и предотвратить дальнейшее распространение. И дальше. При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит, и что устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости». Примечание. Более точно воспроизводящий текст немецкого оригинала, перевод этого документа в речи обвинителя от Великобритании Шоукросса. Следует отметить, что вместо слова «абсолютно» там употреблено слово «часто», а вместо «жестокость» — «суровость». Вы помните это положение? Основное положение приказа, что человеческая жизнь абсолютно ничего не стоит. Помните вы эту фразу? Кейтель: «Да». Руденко: «Вы подписывали этот приказ с этим утверждением?» Кейтель: «Да». Эти слова в приказе не стоят, но фактом является то, что на юго-востоке и частично на территориях советских областей человеческая жизнь не принималась в расчет в том объеме, в котором это следовало. Это мнение было известно из фактов, которые относятся ко многим годам. Руденко: «Вы говорите, что эти слова не стоят в приказе?» Кейтель: «Насколько я знаю, там так не написано. Там написано, что человеческая жизнь мало стоит. Это по моим воспоминаниям». Руденко: «А я вам напомню. Когда вас допрашивал генерал Александров 9 января 1946 года, на вопрос по существу этой фразы вы ответили: эту фразу я должен признать подлинной, но ее фюрер сам лично сюда включил. Теперь вы вспомнили? Вы так ответили?» Кейтель: «Это соответствует действительности. Я вчера не прочитал всех пунктов этого приказа. Я признал только, что он действительно существовал». Руденко: «Господин председатель, я сейчас предъявлю подсудимому этот приказ». «Подсудимый Кейтель, вы ознакомились?» Кейтель: «Да. Текст на немецком языке следующий. В соответствующих странах человеческая жизнь часто ничего не стоит». Руденко: «И дальше?» Кейтель: «Так точно, сейчас. И устрашающие действия могут быть достигнуты путем необычайной жестокости, как искупление за жизнь немецких солдат». Руденко: «Ясно. В этом же приказе, в пункте Б, говорится: искуплением за жизнь немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна служить смертная казнь 50-100 коммунистов. Способ казни должен увеличивать степень устрашающего воздействия». Правильно? Кейтель: «Немецкий текст несколько другой. В этих случаях необходимо вообще устанавливать смертную казнь для 50-100 человек». Это немецкий текст. Руденко: «За одного немецкого солдата?» Я вас спрашиваю, Подписывая этот приказ, вы этим самым